«Приятно, что вы нашли друг друга», — сухо пробормотал я, занятый своими мыслями, а потому не особо обращая внимания на их перепалку. Митя по природе своей с преступниками особо не церемонится, да и у Кощеева посланника характер тоже не чупа-чупс. Но оба подустали, обоим нужна разрядка, пусть лучше сейчас выскажутся, чем потом накипит, не вовремя шарахнет и всех забрызгает. «Это мне хорошо. У меня Аленушка есть. Пара поцелуев с намеком на большее, и накопившейся усталости как не бывало. Ваш верный рыцарь без страха и упрека готов вновь вскочить на белого коня, опустить забрало и воевать за справедливый мир со всеми мельницами сразу. Мужчины вообще легко устроены, а милиционеры и того проще. Мы направляемся к тому самому дубу, где висит сундук». В сундуке заяц, в зайце утка, в утке яйцо, в яйце игла, а на ее конце смерть Кощея, не оглядываясь, бросил я. «Кстати, вы чего примолкли-то?» «Ась!» Серый волк и черный ворон, оказывается, давно прекратили собачиться и теперь играли на щелчки в популярную японскую игру «Камень, ножницы, бумага». В свое время у нас государь не слабо объяпонился на всю голову, так что игру Мить знал, приятель выучил быстро. Но выигрывал чаще ворон, несмотря на то, что ему приходилось стоять на одной ноге, резко выбрасывая другую лапу с нужной комбинацией пальцев. Глухие удары клювом в проигравший Митин лоб на какое-то время отвлекли меня от созерцания дороги. Возможно, поэтому, когда печь вдруг резко встала, я не сразу осознал, что мы все-таки прибыли на конечную станцию. «Он что, издевается?» Перед нами открылась довольно приличная дубовая роща, общим размером примерно эдак гектара 3-4 в ширину. Это только при беглом взгляде направо-налево. Какие там были реальные площади, посадки, боюсь даже гадать. Но самое поганое, что на каждом дубе высоко в ветвях висел кованый железный сундук. Это был самый большой облом, который я только мог себе представить. «Держитесь, Никита Иванович!» — шершавый волчий язык сочувственно лизнул мою руку. «Я его убью, Мить!» «Давно пора! Такие вещи творит, гад! Измывается над людьми!» «А вы что ж думали, сотруднички милицейские?» — сочувственно проворчал ворон, бочком-бочком протискиваясь между нами. «Придете сюда, а тут вам все в единый миг и откроется! Кощей он ведь не первый век на земле живет, знает, как иголку в стоге сена прятать!» Я уныло признал его правоту. Надежды отыскать нужный сундук не было. Никакой. То есть абсолютно. Митя спрыгнул с печи и пошел исследовать лес. «Не возражаете, ежели я тут?» Он вопросительно поднял заднюю лапу. «Сколько угодно!» Я раскинул руки. «Только не убегай далеко. Исходи из своих реальных потребностей и возможностей. Помечать каждое дерево нет необходимости. Как я понимаю, у тебя чисто спортивный интерес». Волк рассеянно покивал и приступил к делу. Я же немного прошелся вглубь рощи. Логично было бы предположить, что вначале тут был один дуб, на котором Кощей устроил главное хранилище, а потом просто обсадил его по кругу сотни другой деревьев, приблизительно подходящих по возрасту. Следовательно, нужный дуб мог находиться где-нибудь в середине. А может, и не мог. Кто мешал гражданину бессмертному преспокойно оставить его в любой точке этой лесопосадки? Кощей Кирдык-Бабаич, конечно, не чужд логики, но она у него хромая и специфичная. Нормальным людям не понять. Вот сейчас мне бы очень-очень пригодился совет Бабы-Яги. Бормотал я, гуляя узкими тропками между вековых зеленых великанов. Пару раз натолкнулся на остатки разбитых сундуков. Разумеется, ничего в них не было. Куда делся заяц с уткой внутри, и как ему вообще живется на свете, неизвестно. Если там и были какие-то следы, то их давно смыло дождями и засыпало листьями. Похоже, мой авантюрный поход за смертью Кощея обернулся полным пшиком. «Вы где, Никита Иванович?» «Тут Митя». «Ага, я успел, что хотел», — отчитался серый волк, подбегая ко мне и подняв уши домиком. Тут тихо, вроде никто не подслушивает. У меня есть идея полезная, разрешите изложить?» «Валяй. Думаю, нам ворона энтова хорошенько допросить надобно. Может, ежели прижать его как следует, он и расколется. Митя, он сам не знает. Если бы знал, то Кощей давно бы отвинтил ему башку. А так ворон просто в наглую водит сюда каких-нибудь богатырей, витязей и народных героев, а потом вместе со своим хозяином хохочет, глядя, как они все бегают по лесу в поисках нужного сундука. И ведь, заметь, еще и зайца нужно поймать, и утку из него вытащить, а из то яйцо, и только после этого ломать иглу». «С ума сойдешь!» «На третьем-пятом дубе точно. Кстати, видишь обломки? А прямо над ними, на дереве, висит точно такой же сундук. Значит, хотя бы раз в году они их меняют. И этот квест становится вечным». Я сел на землю, прислонившись спиной к ближайшему дубу, и, как принято, повесил буйную голову ниже плеч. Это, наверное, расплюнуть для любого индийского йога или какого-нибудь Ивана-царевича. Но для меня оказалось очень непросто. Пришлось постараться. Серый волк плюхнулся брюхом рядом, положив морду на лапы и сочувственно поскуливая. Кажется, и до Мити дошла полная безнадега нашего предприятия. — Что ж, теперь-че нечем нам злодея живучего прищучить. — Нечем. Это, стало быть, бабуленька Ягуленька и маняшка Кузнецова дочь у него в подвалах каменных, в темницах сырых томиться будут. Судя по всему, будут. А я, значится, до самой смерти в шкуре волка бегать обречен, так что ли? Так, Митя, так, на секунду я задумался. Вообще-то, с того момента, как мы разобрались с фон Дракхеном, по идее, чары должны были бы с тебя спасть. Чё-то незаметно. Ну да. Получается, что Змей Горыныч мог и не обладать необходимыми магическими способностями для подобных превращений. Все это сделал Кощей. И пока он не снимет заклятие, вы с Егой по-прежнему останетесь вот такими. «Бабуньки-то что?» — мечтательно вздохнул мой напарник. «Она теперь молодушка, белая лебедушка, девица-раскрасавица, коса до пояса, губами червлен, бровями союзной. Чего вы там еще рассказывали?» «Неважно, все это теперь неважно». Я потер ладонями виски и решительно встал. «Поехали». «Куды?» — он поднял левое ухо. «На Лысую гору. Я принимаю его предложение об обмене. Заберешь Ягу, Маню и проводишь всех домой. Если Кощей сдержит слово, то...» «А когда он его держал?» «Резонный вопрос. Практически никогда. Ну уж в ущерб собственным шкурным интересам точно ни разу. Все равно нам пора. Детали обсудим по дороге». «Как прикажете, Никита Иванович?» Волк лениво поднялся, потянулся и вдруг уставился на что-то за моей спиной. Я проследил его взгляд. «Не может быть». В двух шагах от меня валялось яйцо, размером с гусиное, но насыщенно золотистого цвета в зеленоватую крапинку. Митяй плотоядно облизнулся. «Не сметь!» — успел рявкнуть я, когда он пулей метнулся вперед и раскрыл пасть. «Вдруг там иголка? Проглотишь, а потом знаешь, как мучиться будешь?» Серый волк недоверчиво обнюхал яйцо, взвесил риски и осторожно катнул его ко мне передней лапой. «Правильно. А ежели оно не...» «Помолчи, пожалуйста, даже не дыши». Я взял яйцо и потряс им возле уха. Раздался легкий характерный звон. Внутри, за крепкой скорлупой, явно находился небольшой металлический предмет. «Думаете, оно...» «Понятия не имею», — честно признался я. «Скорее всего, нет». «Да». Игла там имеется, но та или не та, кто знает. Кощей. Стоп. Кощей-то как раз и не знает, вдруг осенило меня. Но, пожалуй, мы повременим с обменом наших пленниц на мою голову. Теперь нам есть что предложить гражданину бессмертному. Нечто куда более интересное.